56 гуру. После ночи день, после бури солнце. По сгущению и напряжению тьмы над планетой можете судить о свете будущего, сужденного людям. Закон противоположений управляет миром. Сияние нового неба над новой, преображенной землей затмит память о прошлом. Радость о сокровенном – достижение сердца.